Адам Джонсон. Сын повелителя сирот. Посвящается Стефани. Ты мое солнце, моя луна, моя звезда и спутник. Этот роман – выдуманная история от начала и до конца. Все события, диалоги и персонажи, кроме всемирно известных личностей, плод фантазии автора. Любое сходство персонажей с реальными людьми, живыми или умершими, является чистой случайностью. Граждане, подходите к репродукторам, чтобы узнать важные новости. На кухне, на службе, на заводе, где бы вы ни были, сделайте звук приемника громче. Местные новости. Наш великий руководитель Ким Чан Ир подсказал инженерам, как им углубить русло реки Тэдонган. Пока наш дорогой руководитель давал наставления экскаваторщикам, над его головой вдруг появилось множество голубей, укрывших нашего уважаемого генерала в прохладной тени в такой жаркий день. Сообщаем также о предложении министра госбезопасности. Сейчас, когда сезон охоты на голубей в самом разгаре, он предлагает спрятать проволочные силки и ловушки с приманкой от наших младших товарищей. И не забудьте, граждане, запрет на созерцание звезд все еще в силе. Далее мы откроем вам рецепт, победивший в кулинарном соревновании в этом месяце. Из сотни присланных рецептов лишь один будет назван лучшим – рецепт супа из тыквенной кожуры. Но сначала печальные новости с Восточного моря, где американские агрессоры намереваются разжечь полномасштабную войну, задержав и обыскав северокорейское рыбацкое судно. И снова янки вторглись в корейские воды, чтобы похитить драгоценный груз с государственного корабля, при этом обвиняя нас во всем – в пиратстве, похищении людей и даже в жестоком отношении к акулам. Во-первых, именно американцы и их ставленники пиратствуют на море. Во-вторых, разве не американская женщина недавно совершила кругосветное плавание, чтобы сбежать в нашу великую страну, рай для рабочих, где граждане ни в чем не нуждаются? Одного этого достаточно, чтобы доказать нелепость этих беспочвенных обвинений в похищении людей. А жестокое отношение к акулам – это обвинение нельзя оставить без ответа. Акулы, будучи друзьями рыбаков, с давних времен благоволят корейскому народу. В 1592 году разве акулы не снабжали моряков адмирала Ии во время осады в бухте Окпо? Разве акулы не выработали в себе вещества, помогающие в борьбе с раком, чтобы продлить жизнь своих друзей-людей? Разве наш командир Га, обладатель золотого пояса, не пьет успокоительный бульон из акульих плавников перед каждой победой в Тхэквондо? И, граждане, разве вы не видели собственными глазами фильм «Истинная дочь народа» здесь, в кинотеатре Моранбонг в Пхеньяне? Конечно, вы помните сцену, когда наша народная актриса Сан Мун упала в воду в порту Инчхон, пытаясь предотвратить тайное нападение американцев. Мы все с замиранием сердца смотрели, как акулы окружили ее беспомощную в волнах. Но разве акулы не учуяли корейскую скромность и покорность Сан Мун? Разве они, откликнувшись на ее горячий патриотизм, не подняли героиню на плавниках и не вынесли ее на берег, чтобы она вступила в разгоревшуюся битву и помогла отбросить империалистических захватчиков? Это убедительно доказывает, граждане, что слухи, витающие вокруг Пхеньяна, о размолвке между командиром Га и Сан Мун, ничем не обоснованы. Так же, как вторжение на наши ни в чем не повинные рыбацкие суда иностранных сил, так же, как обвинения в похищении людей, выдвинутые против нас Японией. Неужели японцы думают, что мы забыли, как они сами похитили наших мужей и превратили их в рабов, а жен сделали женщинами для утех. Разве может женщина любить своего мужа больше, чем Сан Мун? Разве вы, граждане, не видели, как Сан Мун надела золотой пояс на своего мужа, зардевшись от любви к нему? Разве вы не собрались на площади Кемерсена, чтобы увидеть это самим? Чему вы поверите, граждане? Слухам и лжи или собственным глазам? А теперь вернемся к нашей программе. Вы услышите повтор блистательной речи дорогого вождя Кемерсена от 15 апреля 71 года Чучхе. Примечание. С 8 июля 1997 года в Северной Корее принято новое летоисчисление Чучхе, началом которого является 1912 год, год рождения Ким Ир Сена. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. А также выступление министра по закупкам, товарища Бука, о том, как продлить срок службы флуоресцентных лампочек. Но сначала сюрприз. С превеликим удовольствием сообщаем, что в Пхеньяне появилась новая оперная певица. Наш великий руководитель назвал ее «прелестной гостьей». И сейчас она споет для поднятия нашего патриотического духа арии из «Моря крови». Итак, возвращайтесь к рабочим станкам, граждане, и удвойте норму выработки, пока слушаете, как прелестная гостья поет о величайшей стране в мире – Корейской Народно-Демократической Республике. Часть первая. Биография Пак Чон До. Мать Чон До была певицей. Это единственное, что его отец, повелитель-сирот, рассказал о ней. Фотография этой женщины висела в кабинете повелителя-сирот в приюте завтрашний день. Она была прелестна, большие раскосые глаза, полураскрытые губы. Красивых женщин из провинции увозили в Пхеньян, так что наверняка именно это и произошло с его матерью. Доказательством был сам повелитель-сирот. По ночам он пил, и приютские мальчики слышали в своих бараках, как он плачет и стонет, горько жалуясь женщине на фотографии. И только Чон До разрешалось утешать его и забирать бутылку у него из рук. Чон До, как самый старший мальчик в приюте, обязан был раздавать всем еду, распределять койки, давать имена новичкам по списку 114 великих мучеников революции. Однако повелитель-сирот старался не оказывать никакого предпочтения своему сыну, единственному мальчику в приюте, который не был сиротой. Если клетка для кроликов оказывалась грязной, именно Чон До запирали в ней на всю ночь. Если мальчики ночью писались, именно Чон До приходилось отскребать замерзшую мочу с пола. Чон До не хвастался перед ними, что он сын повелителя-сирот, а не какой-то там мальчишка, которого родители забагрили сюда по дороге в лагерь 927. Примечание. В лагере 927 содержатся больные дети и дети-инвалиды. Конец примечания. Если подумать как следует, то догадаться несложно. Чон До появился в приюте первым, и его никогда не усыновляли, потому что отец не позволил бы отобрать своего единственного сына. И вполне понятно, что после отъезда его матери в Пхеньян отцу пришлось этим заняться, чтобы зарабатывать на жизнь и при этом присматривать за сыном. То, что женщина на фото была матерью Чон До, неоспоримо доказывали изощренные наказания, которым повелитель-сирот нещадно подвергал своего сына. Это могло означать только одно. В глазах Чон До он видел женщину с фотографии, каждодневное напоминание о безграничной боли, которая поселилась в его сердце, когда он потерял ее. Только измученный отец мог отобрать у мальчика обувь зимой. Только настоящий отец мог огреть сына плоть от плоти своей раскаленной кочергой. Время от времени какой-нибудь завод брал к себе нескольких мальчиков. Весной люди с китайским акцентом приезжали их отбирать. Помимо этого, любой, кто был в состоянии прокормить мальчиков и подарить бутылочку повелителю сирот, мог забрать их на день. Летом они грузили мешки с песком, а зимой, вооружившись железной арматурой, кололи глыбы льда в доках. За миску холодного чапчхе. Примечание. Чапчхе – лапша с мясом и овощами. Популярное корейское блюдо. Конец примечания. Они убирали лопатами маслянистые завитки металлической стружки, сыпавшиеся с токарных станков. Хотя лучше всего их кормили на грузовой станции острым супом юкидян. Однажды, разгружая товарный вагон, они рассыпали порошок, похожий на соль. Не успели ребята опомниться, как у них покраснели руки, лица, даже зубы. Поезд перевозил химикаты для лакокрасочной фабрики. Несколько недель они так и ходили красными. А затем, в 85-м году Чучхе, начались наводнения. 3 недели дождей, а репродукторы ни словом не обмолвились, что насыпи обваливаются, земляные плотины размываются, деревни сносят одну за другой. Армия пыталась спасти завод Сунгри-58 от наводнения. Поэтому мальчишкам из приюта завтрашний день выдали веревки и длинные багры, чтобы вылавливать людей из реки Чхонджин, которых могло унести в порт. В воде было месиво из деревянных обломков, нефтяных баков и экскрементов. Колесо от трактора бултыхалось в воде рядом с советским холодильником. Мальчишки слышали грохот товарных вагонов, обрушившихся в реку. Мимо пронесся тент военного грузовика. За него цеплялась целая семья, вопя от страха. Вдруг из воды вынырнула молодая женщина с раскрытым в безмолвном крике ртом. Один из сирот по имени Бо Сон зацепил багром ее руку и сам упал в воду, и его унесло течением. Бо Сон попал в приют хрупким, болезненным мальчиком. И когда обнаружили, что он глухой, Чон До дал ему имя Юн Бо Сон в честь 37-го мученика революции, который заткнул уши грязью, чтобы не слышать свиста пуль, когда бросился в атаку на японцев. А мальчики все звали его «Бо Сон! Бо Сон!», пока бежали по берегу к тому месту, где он упал. Они миновали дренажные коллекторы сталелитейного завода и илистую косу Рионгсона, но Бо Сон исчез. Мальчики остановились возле залива, его темные воды были усеяны трупами. Тысячи людей, словно в агонии, бились о волны, словно комки липкого пшена, которые подскакивают на раскаленной сковороде. Никто еще не знал, что впереди их ждал голод. Сначала отключилось электричество, потом встали поезда. Когда умолкли заводские гудки, Чон До понял, что что-то неладно. Однажды рыбацкие суда вышли в море и не вернулись. С зимой пришла чума, и многие старики уснули навеки. Это был еще только первый голодный месяц, задолго до того, как люди стали грызть кору деревьев. Репродукторы называли голод трудным походом, но голос доносился из Пхеньяна. Чон До никогда не слышал, чтобы кто-то в Чхонджине называл это так. То, что происходило с ними, не нуждалось в названии. Оно было везде, в каждом ногте, который они жевали и глотали. В каждом взгляде, каждый раз, когда они ходили в отхожее место и пытались выдавить из себя комки опилок. Когда надежды не осталось, повелитель сирот сжег в печке кровати, чтобы согреть мальчишек в их последнюю ночь в приюте. Утром он остановил на дороге советский военный грузовик, прозванный Вранком за черный брезентовый навес, осталось всего 12 мальчиков, как раз поместится в кузов Воронка. Все приютские в конце концов попадают в армию. Так Чондо, которому исполнилось тогда 14 лет, стал туннельным солдатом, обучаясь искусству сражаться в полной темноте. Там, 8 лет спустя, его и нашел офицер Со. Старик лично спустился под землю, чтобы взглянуть на Чондо, который провел ночь со своими товарищами в туннеле, тянущемся на 10 километров под демилитаризованной зоной, почти до окрестностей Сеула. Выходя из туннеля, они всегда шли задом наперед, чтобы глаза успели привыкнуть к свету, и Чондо чуть не столкнулся с офицером Со, чьи могучие плечи и широкая грудь говорили о том, что он достиг зрелости в благоприятное время, еще до движения Чхоллима. Примечание. Чхоллима – аналог стахановского движения. Конец примечания. «Ты Пак Чондо?» – спросил он. Когда Чондо обернулся, свет обрамлял коротко остриженную седую голову человека, словно сияющий нимб. На лице кожа была темнее, чем на голове и подбородке, словно он только что сбрил бороду и густые взъерошенные волосы. «Это я», — ответил Чондо. «Это имя мученика», — сказал офицер Со. «Ты что, из приюта?» Чондо кивнул. «Да», — произнес он. «Но я не сирота». Взгляд офицера Со упал на красный значок тэквондо на груди Чондо. «Что ж, хорошо», — сказал он и бросил ему мешок. Внутри оказались пара джинсов, желтая рубашка Пола и кроссовки Найк. Чондо видел их давным-давно, когда мальчишек из приюта пригнали в порт, чтобы приветствовать паромы с корейцами на борту, которых переманивали из Японии, обещая им работу в партии и квартиры в Пхеньяне. Мальчишки размахивали платками и пели партийные гимны, пока японские корейцы спускались по трапу, не обращая внимания на ужасающее состояние порта Чхонджин и воронок, поджидавший их, чтобы отвезти в исправительные лагеря Кван Лисо. Словно это было вчера. Он смотрел на тех счастливых мальчишек в новых кроссовках, вернувшихся на родину. Чондо вытащил желтую рубашку. «И что мне с этим делать?» — спросил он. «Это твоя новая форма», — ответил офицер Со. «Надеюсь, ты не страдаешь морской болезнью?» Он не страдал морской болезнью. Они доехали на поезде до восточного порта Чхолхван, где офицер Со реквизировал рыбацкое судно, чья команда была так напугана военными гостями, что не снимала значки с изображением Ким Ир Сена до самого побережья Японии. Пока они плыли, их сопровождали маленькие рыбки с крыльями и утренний туман, такой плотный, что заглушал слова. «Здесь...» Репродукторы не ревели весь день, а у всех рыбаков на груди были татуировки с изображением их жен. Он и не подозревал, что море такое неровное. Его раскачивало из стороны в сторону так, что он не мог предугадать, куда его бросит в следующее мгновение. Но даже к этому можно привыкнуть. Ветер в снастях словно переговаривался с волнами, подталкивавшими судно, а звездными ночами гудел над рулевой рубкой, и Чондо казалось, что именно в таком месте можно закрыть глаза и, наконец-то, выдохнуть. Помимо Чондо, офицер Со взял с собой переводчика Джила. Джил читал японские романы на палубе и слушал небольшой плеер, надев наушники. Лишь однажды Чондо решился заговорить с Джилом и подошел спросить, что он слушает. Но прежде чем Чондо открыл рот, Джил выключил плеер и произнес слово «опера». Они должны были забрать кого-то с берега и привезти с собой. Больше офицер Со ничего не сказал. На второй день с наступлением ночи они увидели вдалеке огни города, но капитан не стал подходить ближе к берегу. «Это Япония», — сказал он. «У меня нет разрешения входить в эти воды». «Я скажу тебе, когда остановиться», — сказал капитану офицер Со, и они направились к берегу. Один из рыбаков прощупывал дно. Чон До оделся, затянув ремень, чтобы джинсы не спадали. «Вы сняли это с того парня, которого похитили в прошлый раз?» — спросил Чон До. «Я уже много лет никого не похищал», — ответил офицер Со. У Чон До свело скулы, и страх сковал его сердце. «Успокойся», — сказал офицер Со. «Я проделывал это сотни раз». «Правда?» «Если быть точным, 27 раз». Офицер Со взял с собой небольшую шлюпку, и когда они подошли к берегу, велел рыбакам спустить ее на воду. Солнце садилось над Северной Кореей, стало свежо, ветер изменил направление. Шлюпка показалась Чон До крошечной, даже для одного человека, не говоря уже о троих, да еще жертвой, которая будет сопротивляться. Вооружившись биноклем и термосом, офицер Со спрыгнул в лодку. За ним последовал Джил. Когда Чон До занял место рядом с Джилом, лодка черпнула темную воду, которая сразу намочила его кроссовки. Он заворчал, признавшись, что не умеет плавать. Джил заставлял Чон До зубрить японские фразы «Добрый вечер», «Комбанва», «Извините, я потерялся», «Чотто сумимасен», «Мичи ни майо имасита», «Не могли бы вы помочь мне найти мою кошку?» «Ватаси, но неко га маиго ни наримасита». Офицер Со смотрел на берег, он слишком сильно тянул за трос подвесного мотора, старой советской модели. Они повернули на север и приблизились к побережью. Волны то прибивали лодку к берегу, то отбрасывали обратно в открытое море. Джил взял бинокль, но вместо того, чтобы навести его на берег, принялся рассматривать высокие здания, центр города засверкал огнями. «Говорю вам», — произнес Джил, — «здесь не было никакого трудного похода». Чон До и офицер Со переглянулись. Офицер Со повернулся к Джилу. «Скажи-ка ему еще раз, как по-японски, как дела?» «Огэнки дэска», — сказал Джил. «Огэнки дэска», — повторил Чон До. «Огэнки дэска». «Скажи так, как дела, товарищ?» «Огэнки дэска», — произнес офицер Со. «Только не говори, как дела. Сейчас я увезу тебя с этого гребаного берега». Чон До спросил. «Вот как вы это называете, увезти?» «Много лет назад именно так мы это и называли». Он притворно улыбнулся. «Просто будь вежлив». Чон До сказал. «Почему вы не пошлете Джила? Он ведь говорит по-японски». Офицер Со вновь взглянул на воду. «Ты знаешь, почему ты здесь?» Джил спросил. «И почему же он здесь?» «Потому что он умеет сражаться в темноте», — ответил офицер Со. Джил обернулся к Чон До. «Так вот, чем ты занимаешься? Это и есть твоя работа?» — спросил он. «Я руковожу группой проникновения», — ответил Чон До. «В основном мы патрулируем туннели в темноте, ну и сражаться иногда приходится, конечно». «А я-то думал, что это у меня хреновая работа», — сказал Джил. «А чем ты занимался?» — спросил Чон До. «Перед языковой школой?» — уточнил Джил. «Наземными минами». «Обезвреживал их?» «Если бы», — произнес Джил. Они приблизились к берегу на расстоянии нескольких сотен метров и поплыли вдоль побережья префектуры Кагосима. Чем больше угасал свет, тем затейливее становились его отблески на каждой волне, которая подталкивала их шлюпку. Джил протянул руку. «Вон там», — показал он. «Я вижу кого-то на берегу, женщину». Офицер Со заглушил мотор и взял бинокль. Он держал его неподвижно, настраивая, и его густые брови то поднимались, то опускались, пока он наводил фокус. «Нет», — произнес он, возвращая бинокль Джиллу. «Смотри внимательнее. Там две женщины. Они гуляют». «Я думал, вы ищете парня», — сказал Чондо. «Неважно», — произнес офицер Со. «Главное, чтобы человек был один». «Как же так? Все равно, кого хватать?» Офицер Со не ответил. Некоторое время они не слышали ничего, кроме тарахтящего мотора. Затем офицер Со произнес. «В мои времена у нас было целое отделение с бюджетом. То есть был катер, транквилизирующий пистолет. Мы наблюдали, проникали, выбирали. Мы не трогали семейных и никогда не брали детей. Я заработал себе блестящую репутацию. А теперь посмотрите на меня. Никого не осталось. Уверен, я единственный, кто еще помнит, как это делается». Джилл разглядывал что-то на берегу. Он протер линзы бинокля, хотя в такой темноте все равно ничего не разглядишь, и протянул бинокль Чондо. «Что ты видишь?» — спросил он. Когда Чондо поднял бинокль к глазам, он еле разглядел мужчину, идущего по берегу, недалеко от воды. Пятно посветлее на темном фоне. Вдруг он заметил какое-то движение. Животное неслось по берегу прямо к мужчине. Видимо, собака, хотя и очень крупная, размером с волка. Мужчина сделал что-то, и собака убежала. Чондо обернулся к офицеру Со. «Там мужчина, он с собакой». Офицер Со выпрямился и положил руку на мотор. «Он один?» Чондо кивнул. «Это Акита?» Чондо не разбирался в породах. Раз в неделю приютские мальчишки убирались в местном собачьем питомнике. Собаки — грязные животные, готовые броситься на тебя при малейшей возможности. Сразу видно, в каких местах они обкусывали деревянные подпорки в своих клетках, разгрызая дерево клыками. Вот все, что Чондо знал о собаках. «Пока она виляет хвостом, не о чем беспокоиться», — сказал офицер Со. «Японцы учат своих собак разным трюкам. Скажи ей, хорошая собака. Сесть. Еси, еси, осувари кавай десне», — добавил Джилл. «Да заткнись ты со своим японским», — огрызнулся Чондо. Чондо хотел спросить, есть ли план, но офицер Со просто направил лодку к берегу. В Панмунджоме Чондо возглавлял туннельный отряд, и ему разрешались алкоголь и раз в неделю свидание с женщиной. А через три дня у него четвертьфинал под тхэквондо. Раз в месяц отряд Чондо прочесывал все туннели под демилитаризованной зоной. Они работали без света, пробегая многие километры в кромешной тьме, только красные фонари горели в конце туннеля там, где надо было проверить все затворы и проволочные заграждения. Они работали так, словно в любой момент могли наткнуться на южнокорейцев, и ежедневно тренировались в рукопашном бою в темноте, кроме сезона дождей, когда в туннелях становилось слишком грязно, чтобы спускаться туда. Говорили, что у южнокорейских солдат есть американские приборы ночного видения, а у парней из отряда Чондо единственным оружием была тьма.